А была работа, выполняемая на заказ. Шитье, вязание, метка белья, за которую девочки получали деньги. Деньги эти складывались в копилки и выдавались им при выходе из приюта. Когда выпускницы приюта выходили замуж, им выдавалось по 100 рублей на приданое. Приданое для невест нередко шили воспитанницы приюта. Выпускницы обычно не прерывали свою связь с приютом, заменившим им родительский дом, и на рождественские елки приходили часто все выпускницы последних 7-8 лет. По статье Трифиловой, православный летописец Санкт-Петербурга, номер 13. Этот рассказ является свидетельством преодоления той политики по отношению к неимущим, которую в первые годы жизни города вводил Петр I. Он отдал распоряжение петербургской полиции хватать и допрашивать всех слоняющихся и гуляющих по Питеру людей. При этом нищих били батагами и направляли на работы, а престарелых и увечных в специально созданные дома. Опыт страдания, передаваемый из поколения в поколение жителями города на генном уровне, породил особый тип питерца, человека, лишенного хамства, нахрапистости, безоттеночности суждений. В прежние времена, совсем еще недавно, приходилось слышать: питерцев везде узнаешь, они люди нешумные, интеллигентные. И на улице в Питере можно остановить человека, расспросить о чем-то, и он, не торопясь, вежливо тебе все расскажет. В Москве-то не так. Но, увы, настоящих коренных питерцев, так же, как и коренных москвичей, в нынешних мегаполисах осталось уже не так уж много.